Александр Самбор. Запись очевидца демонстрации. Воскресенье 25 августа 1968 года. Полдень. Красная площадь заполнена провинциалами и туристами. Милиция, отпускные солдаты, экскурсии. Жарко. Пол площади отгорожена и пуста, кроме хвоста к мавзолею. Перед боем часов в 12:00 разводится караул у мавзолея. Толпы любопытных, мальчишки бегут, глазея туда и обратно к Спасским воротам. Часы бьют. Из Спасских выскакивает и мимо ГУМа в улицу проносится черная «Волга». В этот момент у лобного места, где народу довольно много, стоят, сидят, рассматривают Василия Блаженного, садятся 7-8 человек и разворачивают плакаты. На одном из них метров с 30 можно прочесть «Прекратить советское вмешательство в Чехословакию», на другом «За вашу и нашу свободу». Через несколько секунд к сидящим со всех ног бросаются около десятка человек с разных ближайших мест и точек на площади. Первое, что они делают – вырывают, рвут и комкают плакаты, ломают маленький чешский флаг. Ликвидировав плакаты, подбежавшие бьют сидящих в лицо, по голове. Сбегается толпа. Базарное любопытство к скандалу, вопросы друг к другу. Что произошло? Среди толпы, окруженные первыми прибежавшими, сидят несколько обычно одетых людей, лет по 30-40. Две женщины, молодая в очках и постарше с проседью. В детской коляске спит младенец, нескольких месяцев на вид. На Спасской башне часы показывают 12:22. Примечание. Из книги Натальи Горбаневской «Полдень». Москва, 2007 год. Конец примечания.